Первая глава. Когда, объездив разные страны и повидав много доброго и злого, я через 3 года возвращался в Сирию, юность моя уже прошла. Морской воздух выдал из моей головы винные пары, возвратил глазам моим зоркость, а членам силу. Так что я ел и пил наравне со всеми, хотя говорил уже меньше других и чувствовал себя более одиноким, чем раньше. Правда, так уж видно предопределено, что в зрелом возрасте человек вообще становится более одинок. Я же, принесенный тростниковой лодкой на берег Нила, был одиноким чужеземцем с детства, и мне не приходилось привыкать к одиночеству, подобно многим другим. Оно было для меня как дом и ложе для ночного путника. Я стоял на носу корабля в окружении зеленых морских волн, ветер уносил все пустые мысли, и мне мерещились вдали глаза, подобные отражению луны в воде. До слуха моего доносился отдаленный шаловливый смех Минеи, и виделась юная, гибкая, как расцветающий камыш фигурка в легком платье, танцующая на глинобитных токах вдоль дорог Вавилонии. Ее образ не вызывал во мне больше ни боли, ни страдания. Он жил в моих воспоминаниях подобно нежной печали, которую человек ощущает после ночного сновидения, более прекрасного, чем жизнь. Думая о ней, я радовался тому, что она повстречалась мне. Ни одно мгновение, прожитое с ней, не казалось мне утраченным, и жизнь моя была бы неполной, если бы я не узнал ее. Но с корабля был украшен женской фигурой, вырезанной из дерева и раскрашенной, и, стоя рядом с ней на ветру, я ощущал в себе суровое мужество и знал, что буду еще веселиться со многими женщинами, ибо человеку тяжело проводить ночи в одиночестве. Но я знал также, что все эти женщины станут казаться мне холодным раскрашенным деревом, и, обнимая их во тьме, я буду искать только Минею, только лунный блеск ее глаз, тепло тоненького тела, кипарисовый аромат ее кожи. Так я прощался с Минеей, стоя на носу корабля рядом с деревянной фигурой. Наше путешествие было утомительно. Ветер неистовствовал, корабль, качаясь, с трудом рассекал волны, которые бились о борта, словно о скалы. Каптаху уже не помогали его амулеты, не помогало и то, что он несколько раз туго затягивал поясом живот. Не помогал и скоробей, и то, что он все жертвовал морским богам и постился в их честь, кляня час своего рождения. Но теперь он уже не так боялся умереть, как раньше. Его ободряла надежда, что, ступив на твердую землю, он снова поправится, хотя в это трудно поверить, говорил он, если не знать по прежним испытаниям. Когда мы, наконец, достигли Семиры, он бросился на землю и приник губами к камням гавани, зарыдал и поклялся скоробеем, что никогда больше не ступит на корабельную палубу. Узкие улицы Семиры и высокие дома, одеяния прохожих, тощие собаки и раи мух – все было мне знакомо, ибо я прожил здесь 2 года и, как врачеватель, одержал первые победы, исцеляя больных. Мой дом стоял на месте. Правда, воры вломились в него через окна и унесли все, что стоило унести из вещей, которые я перед отъездом не отдал на хранение на склады торговых домов. Поскольку меня долго не было, соседи стали пользоваться землей перед моим домом как помойкой и отхожим местом, так что там стояла ужасная вонь. А когда я вошел в комнату и снял с окон паутину, я увидел, что по полу бегают крысы. Соседи, увидев меня, не высказали радости. Они поворачивались ко мне спиной, закрывали передо мной свои двери и говорили друг другу: «Он египтянин, а от Египта одни беды». Поэтому я остановился сначала в доме для приезжающих, предоставив каптаху привести в порядок мое собственное жилище, чтобы в нем можно было поселиться. Потом я отправился в торговые дома, где оставил свои сбережения. После 3-летнего путешествия я вернулся в Семиру бедняком, истратив, кроме всего заработанного собственным искусством, также и золото, данное мне Харимхебом, большая часть его осталась у вавилонских жрецов при похищении Минеи. Увидев меня, богатые судовладельцы в торговых домах очень растерялись, стали озабоченно теребить свои бороды, и носы у них еще более вытянулись. Они считали, что унаследовали мои богатства, раз меня так долго не было. Несмотря на это, они дали мне честный отчет, и хотя некоторые корабли утонули, и я потерял там свою долю, другие принесли мне немалый доход. И когда все было подсчитано, выяснилось, что по возвращении я стал богаче, чем был при отъезде, так что мне не пришлось заботиться о том, на что жить в Семире. Расположенные ко мне судовладельцы приглашали меня к себе, угощали вином с медовыми печеньями и смущенно говорили: «Синухи-врачеватель, мы воистину твои друзья, но ты египтянин. И хотя мы охотно ведем торговлю с Египтом, мы не очень одобрительно смотрим на то, что египтянин поселился среди нас, потому что народ ропщет и недоволен налогами, которые он вынужден платить фараону. Мы не знаем, с чего началось, но уже случалось, что египтян забрасывали камнями, в их храмы швыряли дохлых свиней, а на улицах люди не хотят показываться в обществе египтян. Ты наш друг, Синухи, и мы тебя очень уважаем за искусное врачевание, о котором не забыли. Поэтому мы все это тебе рассказываем, чтобы ты остерегался и поступал осмотрительно. Эти сообщения меня очень удивили. До моего отъезда жители Семира наперебой искали дружбы египтян, приглашали их в свои дома и, подобно тому, как в Египте подражали сирийским обычаям, в Семире подражали египетским. Но Каптах пришел возмущенный в дом для приезжающих и подтвердил слова судовладельцев. Не иначе, как злой дух влез в кишки семирцев, они стали подобны бешеным собакам. Притворяются, что не умеют говорить по-египетски. Меня просто вышвырнули из кабачка, куда я зашел, потому что глотка моя пересохла и стала подобна пыли, а сам я устал, выполняя твои повеления, господин мой. Они вышвырнули меня вон, едва заметив, что я египтянин, и кричали вслед проклятия, а детишки швыряли в меня ослиным пометом. Тогда я пошел в другой кабачок, поскольку глотка моя была суха, как мешок с отрубями, и мне очень хотелось крепкого сирийского пива. Там я молчал, как мышь, хотя это было мне нелегко. Ты ведь знаешь, что язык мой подобен юркому зверьку, которому не сидится на месте. Тем не менее, на этот раз я повел себя умнее и вместе с другими сунул свою тростинку в кувшин с пивом, ни слова не говоря и только слушая их. Они говорили, что в прежние времена Семира была свободным городом и никому не платила дани, и что теперь они тоже не хотят больше платить и не желают, чтобы их дети росли рабами фараона. Они утверждали, что и другие сирийские города раньше были свободными. Поэтому надо поразбивать головы всем египтянам и выгнать их из сирийских городов. Так, мол, должен поступать всякий, кто любит свободу и кому надоело жить в рабстве у фараона. Вот какие глупости они говорили, хотя всякий знает, что Египет охраняет Сирию только в интересах самой Сирии, почти не имея с этого выгоды, охраняет сирийцев от самих себя, иначе ее города рассорятся и раздерутся, как дикие кошки в мешке, затеют войну и истерзают друг друга так, что скотоводство, земледелие и торговля очень от этого пострадают. Такие вещи знает каждый египтянин еще со школьных лет. Они известны и мне, хотя я и не учился в школе, а только сидел у школьных ворот, ожидая наглого щенка своего прежнего хозяина, этого мальчишку, который без конца легал меня ногами и тыкал мне в самые больные места своей тростниковой палочкой для письма. Я не собирался тебе об этом рассказывать, просто повторяю, что слышал в кабачке. Сирийцы похвалялись там своими женами и говорили о союзе всех сирийских городов, пока меня не затошнило от этих разговоров так, что, сломав свою пивную тростинку и не заплатив за пиво, я ушел, когда хозяин отвернулся. Мне не понадобилось долго ходить по городу, чтобы убедиться в правдивости рассказов Каптаха. Хотя меня и не трогали, так как я носил сирийскую одежду, но люди, знавшие меня раньше, отворачивались при встрече со мной, а другие египтяне ходили по городу с охраной. Несмотря на это, их оскорбляли и швыряли в них гнилыми фруктами и дохлыми рыбами. Я, однако, не считал все это слишком опасным. Семирцы, наверное, обозлились из-за новых налогов, а такое возмущение обычно быстро проходило, так как Египет был полезен Сирии не меньше, чем Сирия Египту. Я считал, что прибрежные города недолго смогут обходиться без египетского зерна. Обдумав все это, я велел навести в доме порядок и, как прежде, стал принимать больных. А они начали приходить ко мне, едва узнали о моем возвращении. Ибо болезни и страдания не интересуют, из какого народа целитель. Им важно, что он умеет. Но больные часто спорили со мной и говорили: «Ты египтянин, но признайся, разве это справедливо, что Египет сосет из нас налоги, как пиявка кровь, и богатеет на нашей нищете? Египетский гарнизон в нашем городе тоже для нас оскорбителен, ведь мы и сами сумели бы позаботиться о порядке и защититься от недругов. Несправедливо и то, что нам запрещается восстанавливать стены и башни вокруг города, хотя мы сами этого хотим и готовы сделать это на свои средства. Наши собственные правители способны управлять нами ничуть не хуже египетских, которые не должны вмешиваться в дела наших царей и в дела правосудия. Мы могли бы процветать при помощи Ваала, но египтяне, словно саранча, сидят на наших шеях, а ваш фараон навязывает нам нового бога, так что мы теряем благосклонность собственных богов. Мне не хотелось спорить с ними, но я все-таки сказал: от кого вы хотите оградиться стенами и башнями, если не от Египта? Во времена ваших праотцев город действительно был свободным, но ведь вы проливали кровь и нищали в бесчисленных войнах с вашими соседями, которых вы и теперь ненавидите, а ваши правители чинили расправы так, что ни богач, ни бедняк не мог найти у них защиты. Теперь вас охраняют от ваших врагов египетские щиты и копья, а законы Египта блюдут права бедняков и богачей». Но мои слова их раздражали, глаза у них наливались кровью, ноздри раздувались, и они говорили: «Все египетские законы – дерьмо, а египетские боги нам противны. Если наши правители и были к нам жестоки и несправедливы, чему мы не верим, ибо это египетская ложь, придуманная для того, чтобы мы забыли о свободе, то они все-таки были нашими собственными правителями, и сердце нам подсказывает, что лучше несправедливость в свободной стране, чем справедливость в порабощенной». «Не похоже, чтобы вы чувствовали себя рабами», — возражал я им. «Вы же толстеете и похваляетесь, что ваше богатство растет благодаря глупости египтян. Будь вы свободными, вы грабили бы принадлежащие друг другу суда, ломали друг у друга фруктовые деревья и не могли бы с безопасностью для жизни ездить по дорогам своей страны». Но они меня не слушали, а бросали свои подарки мне под ноги и уходили со словами: «В сердце своем ты египтянин, хоть и носишь сирийские одежды». Каждый египтянин – тиран, он всегда поступает несправедливо, и хорош только мертвый египтянин. Из-за всего этого мне стало не по душе жить в Семире. Я начал собирать свои сбережения и приготовился уезжать, тем более, что мне следовало встретиться с Харимхебом и рассказать ему, что я видел в разных странах. Для этого нужно было ехать в Египет. Но я не торопился, ибо сердце мое охватывало странная дрожь при мысли, что мне случится еще раз испить воды из Нила. Пока время шло, настроение в городе изменилось, потому что однажды утром в гавани из воды был вытащен египетский стражник с перерезанным горлом. Это очень испугало сирийцев. Они попрятались в своих домах, и в городе водворился покой. Но чиновники из египетского посольства не нашли убийцу, никто не был наказан, и горожане вскоре вновь открыли двери своих домов, стали разговаривать еще откровеннее и уже не уступали египтянам дороги, так что тем приходилось сторониться и ходить вооруженными. Однажды вечером, в темноте, возвращаясь из храма Иштар, в который я иногда захаживал, словно жаждущий, который утоляет жажду водой, не разбирая, из какого она колодца, возле стены мне встретилась группа мужчин, которые сказали друг другу: «А не египтянин ли это? Можем ли мы допустить, чтобы этот обрезанный ложился с нашими девушками и осквернял наш храм?» Я отвечал им: «Ваши девушки, которых правильнее назвать совсем иначе, не обращают внимания на внешность мужчины и его происхождение. Они судят по весу золота, которое лежит у него в мошне, за что я их вовсе не осуждаю, поскольку сам хожу с ними веселиться и собираюсь делать это впредь, если мне захочется». Тогда незнакомцы, натянув плащи себе на головы, набросились на меня, повалили на землю и стали бить головой о каменную стену, так что смерть моя была близка. Но когда они принялись меня грабить и стаскивать с меня одежду, чтобы бросить тело в воды гавани, кто-то из них увидел мое лицо и сказал: «А не Синухи ли это, египетский врачеватель и друг царя Азиру?» Я это подтвердил, пообещав их убить и скормить их тела собакам, ибо голова у меня отчаянно болела, и я был так зол, что забыл о страхе. Тогда они отпустили меня, вернули одежду и, натягивая на глаза плащи, разбежались, а я не понял, почему они так поступили. Ведь у них не было оснований бояться моих угроз, поскольку я был беспомощен и находился в их власти.